Ну что же, герцогиня достаточно умна и богата, чтобы, задумав что-то опасное, не ограничиться только парой убежищ. В этот раз нам не повезло, тут мы Рогенрад явно прямо сейчас не застанем. Но однажды она все же может здесь появиться, так что, по идее, за этим местом нужно все же приглядывать. Нанять кого-то в городке, вряд ли тут найдется кто-то, способный выявить появление грандмага в этом жилище, не попавшись при этом Рогенрад. А если попадется, то она начнет свою игру, постаравшись устроить нам западню. Еще и черного герцога может к этому привлечь. Сыграть с ней в эту игру, нанять кого-то неуклюжего, зная, что он попадется Рогенрад, чтобы дать ей организовать на меня ловушку, а затем поймать ее в нее же. Но она обязательно пустит в ход пытки, чтобы убедиться, что ей не врут. У меня все же есть принципы, посылать невиновного на пытки я не готов, и переступать через свои принципы чревато, а то так незаметно для себя можно стать похожим на высших демонов. Из столицы кого-то сюда нанять и прислать, достаточно опытного, чтобы не попасться, одним человеком тут не обойтись, нужен небольшой отряд, чтобы дежурили в три смены, и готовность платить ему неделями, если не месяцами. Но и они могут попасться Рогенрад. Ей всего-то надо по прибытии в новое убежище обойти по кругу поместье, чтобы проверить, не испытывает ли кто-то к нему совершенно ненужный ей интерес. Одно дело, если бы она тут постоянно жила, а другое, если появится впервые за несколько лет. Так что кого сюда не отправишь, это будут смертники. Сначала пытки, потом ликвидация. Решил, что все это слишком сложно. К чему, если у меня есть простой вариант решения этой проблемы? Передам лучше эти координаты Жардину. Появится тут Рогенрад или нет, кто его знает, так что пусть лучше все расходы и риски несет королевская казна. Велел мужику ложиться спать в кровать, после чего мы с Элором отправились в ближайший портал среднего уровня опасности поохотиться, а то до ближайшего коммуникационного портала с Сиднишем, о котором мы договорились, чтобы определиться, когда нам понадобится обратный портал в Аргент, оставалось еще полтора часа. Что без толку тратить время, сидя на пригорке. Вернувшись в Аргент, тут же попросил Сидниша организовать коммуникационный портал с Жардином. Лорд был очень рад услышать о том, что я раздобыл информацию о запасном убежище беглой сестры короля, и клятвенно пообещал позаботиться о том, чтобы это место взяли под плотный присмотр. Но я честно предупредил его о том, что любой наблюдатель, расположившийся около поместья, скорее всего, будет тут же обнаружен Рогенрад, если она все же решит использовать это убежище. «Почему вы так думаете, граф?» – неожиданно спросил меня Жардин. «Ну я бы лично, будучи преследуемым беглецом, так бы и сделал. Прежде чем заходить в поместье, в котором не был очень долго, облазил бы все вокруг сверху донизу, искал бы любые следы присутствия наблюдателей. Вряд ли сестра короля глупее меня или меньше дорожит своей жизнью и свободой». «Ну так-то да», — ответил Жардин, и я понял по его голосу, что он осознал всю тяжесть проблемы с наблюдением за поместьем. «Так что рекомендую только два варианта, при которых Рогенрад никого не схватит. Первый — присылать время от времени боевого грандмага, чтобы он обходил под скрытым эту территорию, ища признаки того, что что-то изменилось. Даже если она его обнаружит, то убить-то не убьет. Пары визитов в день, поздно вечером и рано утром, достаточно, чтобы понять, обосновалась ли там Рогенрад. Только скажите ему не ходить по тем же самым маршрутам, чтобы тропку не протоптал, которой там не должно быть. А еще лучше, пусть летает, чтобы следов вообще не оставлять. Второй вариант, уверен, что королевские артефакторы что-нибудь придумают, если им поставить задачу выявить появление грандмага без присутствия поблизости живых наблюдателей. Как приятно скидывать сложные проблемы на других, подумал я, завершив разговор. Интересно, какой вариант они выберут? Если второй, то и мне бы потом разжиться артефактом, который они создадут для решения этой задачи. Пригодится на войне с высшими демонами. Но что-то я сомневаюсь, что Жардин поделится. Глава 11. Эйсон, Аргент. Джоан уже ждала моего возвращения, сразу же начав предлагать варианты, куда мы можем отправиться из Аргента, чтобы выполнить приказ короля. Посидели, порассуждали, пришли к выводу, что раз уж надо уезжать, то стоит снова прошерстить дворец короля Хартении. И лорд там уже был, когда искал сокровищницу, немного ориентируется, значит, будет легче найти место, где хранят редкие книги и свитки. повезет ли нам найти словарь одной из рас нелюдей или нет, но заодно он еще и глянет, нет ли там списка с редкими порталами. Надо бы добыть побыстрее Тигурда, чтобы начать продавать эликсир, способный резко поднять престиж нашего клана среди травников, алхимиков и артефакторов. Главная проблема, что эти книги или свитки могут быть как в королевской библиотеке, так и где-нибудь отдельно. В последнем случае найти это помещение среди сотен других может быть проблемой. Впрочем, шанс найти будет выше именно у Илора, способного облетать все помещения под потолком. Главное, чтобы в каком-нибудь тайнике не держали. Потому как поиски одного конкретного тайника в таком огромном здании, как Королевский дворец, могут занять много дней. Обставили вылазку снова как совместную поездку в Хартению. Только предупредили Сидниша и Юрака, что зарегистрируемся под чужими именами в Хартении, в связи с угрозой от сектантов со стороны родственников короля Драска. Они ничего против не имели, как и следовало ожидать, и мы прибыли туда тем же днем, чтобы не нервировать Драска, задерживаясь в Королевской академии магии. Заселились в отель и пошли по столичным артефакторным лавкам в поисках чего-нибудь интересного. Король Гундербут Заноза, Королевский дворец Хартении. Глава службы шпионов короля Хартении прибыл на ежедневную аудиенцию. Доложив о всех важных вопросах, он сказал: «Ну и еще один небольшой вопрос. В столице обнаружили прибывшими инкогнито племянницу короля Аргента с ее мужем и телохранителями. Они не так и давно приезжали, тогда я тоже докладывал об этом, но в тот раз они были под своими настоящими именами. Недавно же только были. Что им тут снова понадобилось? Небось, что-то вынюхивают для Драска. Эх, как жаль, что он выиграл эту войну с Сесерией. Неудобно получилось, мы же этого совсем не ожидали». Глава службы шпионов стоял тихо, стараясь не привлекать внимания задумавшегося короля ни словом, ни жестом. Он был одним из королевского ближнего круга, кто убедил тогда короля, что Аргенту ни за что не выиграть в этой войне, и союзника надо предать. И по поручению короля предупредил своего коллегу из Сесерии, что Хартения останется в стороне, в расчете на то, что Сесерия потом предложит ей что-нибудь выгодное, чтобы закрепить складывающиеся в связи с этим новые отношения. Впрочем, все советники короля твердили тогда одно и то же, что Аргент обречен на поражение, и ему никогда не вернуть потерянное в самом начале войны герцогство. Но если король вспомнит сейчас именно про его советы, то неважно, что говорили тогда другие, влетит конкретно ему. Свое прозвище король Гундербут получил не просто так. Умел он достать людей, словно заноза, засевшая глубоко под кожей. К счастью, пронесло. Гундербут Заноза, поморщившись от неприятных воспоминаний, велел: «Будешь уходить, передай камергеру, пусть пошлет кого-нибудь передать родственнице Драска с супругом мое приглашение на сегодняшний бал. Хоть не будут думать, что у нас тут полный бардак и кто угодно может шляться инкогнито. Ну и, может, удастся выяснить, что они тут разнюхивают. Велю принцу подойти к ним, пообщаться». «Прекрасная идея, ваше величество», — отреагировал глава службы шпионов. «Они примерно одного возраста, несколько лет разницы не в счет, должны найти общий язык. Напомнишь мне потом расспросить принца об этом разговоре? Эйсон, Хартения, прогулка по лавкам Англвуда мне очень понравилась. Еще бы, Илор смог опознать ударные артефакты из тех, что видел в королевской сокровищнице. А здесь он лежал на прилавке как неопознанный, и даже с припиской, что нет гарантии, что он не поломан. Дизайн у него такой необычный, весь из резких углов, производит ложное впечатление, что несколько частей отломано. Купить удалось его всего за 200 золотых монет, хотя продавец и видел, что он работы древних. Все из-за этой его уверенности, что несколько частей отсутствует. А так славный артефакт, конечно. Я даже решил оставить его себе. Прекрасно годится для ловушек на монстров и ближнего боя с вражескими магами. Прямо атаковать, к сожалению, им нельзя, иначе он вообще был бы очень ценен. Но выставляешь на определенной дистанции метку, и едва кто-то войдет в эту область, как там температура подскакивает на 80 градусов. Здорово оставлять между собой и тем, кто бежит на тебя или гонится за тобой. Учитывая, как часто мне приходится совершать тайные вылазки, прекрасно вписывается в мой боевой профиль. Из-за чрезвычайно удачной покупки вернулись мы в номер в прекрасном настроении, решив отдохнуть перед походом на ужин, после которого у нас с Илором по плану бессонная ночь в королевском дворце Хартении. Уверенный стук в дверь меня удивил. Мы никого не ждали. Приехали же инкогнито. Может быть, чрезмерно усердный управляющий гостиницей решил прислать слугу, чтобы узнать, не нужно ли нам оказать какие-нибудь дополнительные услуги. Такое в очень дорогих гостиницах время от времени случается, хоть и редко. Правда, обычно в отношении одиноких богатых постояльцев, которым предлагают компанию девушки скрасить их одиночество. Ну а молодой паре могут предложить какие-то эксклюзивные напитки или еду. Почему бы и нет? Открыл дверь, но на пороге оказался, однозначно, не слуга. Слуги в таких дорогих одеяниях не ходят, и таким полным достоинства взглядом на людей не смотрит. Чем обязан? Спросил я неожиданного гостя. Граф Эйсон Ригарский, я полагаю, учтиво спросил тот. Так, и что же тут происходит? Но упираться не буду. Все верно, ответил я ему. Граф Ворокут, старший помощник камергера Его Величества короля Гундербуда, Рапинта. Его Величество приглашает вас с супругой, прекрасной графиней Лорин, на сегодняшний бал, который состоится вечером через 3 часа. Когда ситуация совершенно непонятна, надо как можно больше улыбаться. Так я и поступил. Очень признателен Его Величеству королю за это любезное приглашение. Мы обязательно с супругой будем. В конце концов, Хартения – официальный союзник Аргента, и реагировать на такое приглашение я могу только так, раз уж приехал сюда. Другая какая-то реакция будет означать, что я лично союзником Хартению для Аргента не считаю, а я как-никак официальный наследник трона Аргента, пусть и 4-й по счету. Неожиданный гость ожидаемо отказался от предложения совместно чем-нибудь перекусить в гостинице внизу. Сказал, что у него еще есть другое поручение от своего господина, и откланялся. А я, захлопнув дверь, подошел к Джоан, установил шахтер молчание и спросил ее, учитывая, что она слышала весь наш разговор, находясь недалеко от двери. Ну и как ты считаешь, что все это означает? Не может это быть намеком с их стороны, что они знают о том, что в прошлый раз мы влезли в их сокровищницу, и предупреждением, что не стоит снова влезать тайно во дворец. Точно нет, энергично мотнула головой Джоан в отрицании. Любой король будет счастлив поймать взломщиков на своей территории, к каким бы они там высокородным семьям ни относились, чтобы использовать их потом для торга по тем или иным вопросам. Выбить, к примеру, из Аргента в обмен на молчание о таком прискорбном инциденте какие-то уступки в торговле. Скажем, длительные поставки артефактов или определенных металлов по сниженным ценам, или просто крупную денежную компенсацию, чтобы отпустить пойманных взломщиков обратно живыми и невредимыми. Вот так бы действовал, несомненно, и король Хартении. Спугнуть нас и заставить отказаться от вторичного проникновения в его дворец – это последнее, что пришло бы ему в голову. «Ну, в принципе, я с тобой полностью согласен», – кивнул я супруге. «Мне просто нужно было убедиться, что я все правильно понимаю. Так, значит, это, скорее всего, не предупреждение, а какие-то хитрые интриги и игры между королевскими дворами Аргента и Хартении, в которые мы случайно влипли. Тоже так считаю», — согласилась со мной Джоан. «Возможно, ему не понравилось, что мы приехали тайно. Это такой вежливый намек на то, что так больше делать не надо. А возможно, ему что-то от нас нужно. Крайне слабо представляю себе, чтобы королю Хартении могло от нас понадобиться. Не такие мы и важные шишки. Хм, если это первый вариант, то не выглядит так, будто отношения у Аргента с Хартенией такие уж союзнические. Скорее наоборот. Что касается второго варианта, то мы легко выясним, так это или не так, когда окажемся на этом балу и к нам кто-то подойдет с какой-то просьбой. Если нет еще какого-то третьего варианта, о котором мы не знаем. Джоан рассказала мне, что вспомнила, про короля Хартении. На пару лет младше Драска, но выглядит постарше его, высокий ростом блондин, 7 детей. Были одно время очень дружны с Драском, навещали друг друга по несколько раз в год, но в последние годы отношения охладились. Чего стоит хотя бы то, что во время войны с Сисерией Аргент не получил никакой помощи от Хартении, которую ожидал. Что хорошо, когда путешествуешь по миру с пространственными хранилищами, что все необходимое на большинство случаев жизни всегда есть с собой. Я тут же вытряхнул из одного из них 2 сундука с нашей одеждой на все случаи жизни. Там в том числе был и 10 костюмов, к каждому из которых была прикреплена бирочка с указанием, куда и с какой целью его надевали. Джоан тут же подобрала для меня костюм, соответствующий случаю и гармонирующий с тем платьем, что она сама решила надеть из своего гардероба. Преимуществом путешествий является возможность не шить новую одежду, а использовать ту, в которой уже показывался на отечественных балах, фуршетах и тому подобных мероприятиях высшего уровня. Экономия, однако, они же практически новые, а дома использовать повторно на мероприятиях высшего уровня считается вне рамок этикета. Когда пришло время, Сиднейши и Юрак доставили нас порталом к площадке перед Королевским дворцом. Илор подождет нашего возвращения, ночью я снова пойду с ним на вылазку, чтобы не оставлять следов проникновения. Без меня и моих артефактов, позволяющих мгновенно преодолеть магический барьер, ему придется рыть туннель, и время терять на это неохота, да и любой туннель, обнаруженный у Королевского дворца, это повод для серьезной тревоги и ужесточения мер безопасности. Вот уж что нам не нужно, учитывая, что поиски нужных нам вещей могут занять несколько дней. Конечно, Илор может вырыть туннель в виде совсем небольшого монстра, размером с крупного земного крота, но около королевских дворцов обычно такая плотная охрана, что и небольшой по диаметру туннель, что Илор выроет в образе мелкого монстра, легко могут найти и начать за ним следить, чтобы раз и навсегда разобраться с каким-то грызуном, что портит газоны на прилегающей ко дворцу территории. Нам совсем не нужно, чтобы его, когда он вылезет из туннеля в обличье монстра, атаковал какой-нибудь архимаг. Ну и чем меньше монстр, в которого превращается Илор, тем больше у него времени уходит на рытье этого туннеля. Грандмагов заставили остаться в первом же зале дворца, предназначенном для телохранителей. Примета мирного времени, характерная еще недавно и для Аргента. Кто был на одном королевском балу, видел их все. Королевскому дворцу Хартении нечем было нас поразить после королевского дворца Аргента. Оба короля были примерно в одной весовой категории, так что и уровень мероприятий, угощений, отделки внутренних помещений у них примерно соответствовал. Все было намного лучше, чем в Бильбе, но очень узнаваемо. Правда, наше появление навело шороху, хотя ни я, ни Джоан этого совсем не планировали. Я еще когда согласовывал с Джоан, как одеваемся, напомнил, что колье, которое изобразит элементаль, должно быть достаточно скромным. Точно скромнее, чем у местной королевы, и примерно на уровне местной высшей знати. Ни к чему нам лишние обиды и зависть, когда мы на чужой территории. Джоан пообщалась со своим магическим питомцем, и он трансформировался в нужный вариант ювелирного украшения. Дорого, богато, но не чрезмерно. А тут, когда все собрались в зале к моменту выхода короля с королевой к собравшимся аристократам, оборачиваюсь к жене и вижу, что на шее у нее висит то, что иначе как главной жемчужиной любой королевской коллекции быть не может. Золотое колье с тремя огромными бриллиантами чистой воды, переливающимися светом на десятках безупречных граней. Судя по размеру, короли готовы будут за такие передраться, мечтая вставить хоть один из таких в свою корону. Да что же такое происходит? Увидев мой ошалевший взгляд, Джоан тоже взглянула на свое колье. И я тут же понял, что она тут ни при чем, сама не понимает, почему скромное колье с десятком среднего размера камушков трансформировалось вот в это, дерзко бросающее вызов любому королевскому дому. Глаза как блюдца, а вот потом взгляд стал виноватым. Ага, все же при чем, какое-то правило из книги нарушила, догадался я. Ну, застеснялась она, Пет такой милый, и я решила дать ему доступ к моей мане 3 раза вместо 2 в день, но это уже дней как 5, и он ни разу еще так не хулиганил. Приказать ему исправить колено прежнее, да какое там, махнул рукой я, в тебя уже десятки шокированных взглядов вцепились, оставляй уже как есть, чтобы не выдать, что у тебя на шее на самом деле. Ну да, какая тут новая трансформация, питов из портальных локаций, помимо марканов, выносить нельзя, и уж тем более их нельзя приносить в королевский дворец, скандал при разоблачении будет похлеще, чем зависть к слишком серьезному ювелирному украшению для нашего статуса. Тут как раз вышли и король с королевой. Первый же взгляд на колье королевы подтвердил мои опасения. На фоне колье Джоан то, что висело на шее у королевы Хартении, выглядело как дешевка. Монарх с супругой величаво пошли по залу, и уже скоро взгляд королевы неизбежно последовал за ярким сиянием колье Джоан. Королева изумленно моргнула вначале, не веря своим глазам, а вот последующие эмоции были уже сугубо негативными. Ну да, будь колье Джоан настоящим, сколько бы оно стоило? 1 000 000 золотых монет, 2 000 000, больше. Выставляя на закрытый аукцион для королевских семей, я слышал, что такой существовал, когда сражался с демонами в будущем, и смотри, как цена растет прямо на глазах до умопомрачительных уровней. Конечно, Королева не прошла мимо нас, так нагло опустивших ее статус этим колье. Чуть заметно дернула за руку короля, и они изменили курс, двинувшись в нашем направлении. Едва подошли на 3 метра, мы с Джоан согнулись в поклоне, а потом, когда распрямились, я представился. Эйсон, граф Эригарский, с супругой, графиней Лорин из Аргента. Не знаю, какие у короля были мотивы нас приглашать на бал, но жена, несомненно, ему уже нашептала в уши про свой гнев по поводу вызывающе богатого колье Джоан, и он теперь явно сожалел, что ему пришла в голову эта идея. Он холодно поприветствовал нас, и супружеская пара тут же совсем невежливо развернулась к нам спиной. Я даже по спине короля догадался, о чем тот думает, прикидывает, как жена его, едва останутся одни, начнет пилить его за жадность. Мол, совершенно возмутительно, что у залетной иностранки графини колье намного дороже, чем у полноправной королевы Хартении. Остается его только пожалеть. Несомненно, чтобы оправдаться, ему придется серьезно потратиться на поиски какого-то исключительно выдающегося украшения для супруги. На тот же миллион, а то и два. Знал бы он, что этого колье в природе не существует. «Ну, дракоша, ну ты меня подставил», — чуть слышно прошипела Джоан. Хотел ей сказать, что нам теперь психологически полегче будет вторгаться в королевский дворец, отношения уже вряд ли станут хорошими, но не стал, конечно, не та тема, что можно обсуждать на людях. Про питомца еще попробуй догадаться, даже что-то услышав из нашего разговора, он точно ни у кого с ювелирным украшением не ассоциируется. А вот слова «дворец» и «вторжение» вместе звучат уже крайне опасно. Правда, такая дорогущая штуковина на шее у Джоан имела и свои плюсы, с нами начали активно знакомиться, решив, что мы баснословно богаты. В изоляции мы себя никак не чувствовали, несмотря на недовольство королевы. Правда, она сама сглупила, уведя мужа подальше от нас. Мы оказались скрыты от ее взглядов, что и вызвало такой напор со стороны желающих познакомиться с богатыми иностранцами. Собрались тут совсем не дураки, и причину недовольства королевы прекрасно поняли. Чуть ли не каждый второй аристократ, услышав мое имя, многозначительно кивал, и я понимал, что он слышал про серию моих дуэлей в Бильбе. А одна из девушек, когда я представился, восторженно взвизгнула и сама заявила о том, что с огромным интересом следила за моими дуэлями, собирая рассказы о каждой из них. Правда, Джоан после этого посмотрела на нее таким ледяным взглядом, что и у королевы не получилось ничего похожего изобразить при взгляде на ее колье. Так что девушка быстро сообразила, что здесь ей не рады, приуныла и вскоре с нами рассталась. Но все это была протокольная болтовня, принятая на подобного рода мероприятиях. Нас же интересовало что-то, что могло бы объяснить причину нашего приглашения на бал. А затем к нам неожиданно подошел богато одетый молодой человек лет немного так за 20. В компании нескольких других молодых людей, одетых поскромнее, вел он себя так, что я сразу же сообразил, что это не простой посетитель этого бала. Ну и Джоан очень уж характерно пихнула меня локтем в бок, намекая, что подходит кто-то очень непростой. А когда он представился, это стало и вовсе очевидно. Глава 12. Дарвус, наследный принц Хартении. С интересом узнал, что сегодня вы, Эйсон, граф Эригарский, будете на нашем балу. Очень впечатлен рассказами о ваших дуэлях в Бильбе. Очень приятно, ваше высочество. Но боюсь, что эти рассказы сильно преувеличены. А у меня вот не сложилось такое впечатление. Здравствуй, Лорин. Здравствуйте, ваше высочество. Сделала книгсон моя жена. Когда играли с тобой в детстве, никак не ожидал, что однажды ты приедешь к нам в королевство, будучи замужем за настоящим героем. Ты все время говорила, что никогда и ни за кого не выйдешь замуж. Мало ли что я говорила в детстве, важно, что выросла и поумнела, спокойно ответила Джоан. Да я и не буду пытаться тебя поддеть, при таком-то муже это очень опасно, усмехнулся принц. А то, горделиво отреагировала жена, по диалогу мне стало ясно, что в детстве они встречались достаточно часто и успели подружиться. Будь иначе, Джоан не была бы так расслаблена. Это хорошо, а то все вспоминаю иногда Хинда. Не нужен мне новый принц, который поведет себя так плохо, что его придется убивать. Мне вполне есть чем заняться, и так дел не в проворот. Тут ко мне подошла очередная девушка знакомиться. Я даже удивился, кто это осмелился прервать наше общение с местным принцем. Оказалось, что это такая же иностранка, как и мы, только не из Аргента, а из королевства Рауни, и она не сообразила, что это целый наследный принц с нами разговаривает. Знакомясь с ней, краем уха услышал. Похлопочешь перед своим мужем, чтоб он провел со мной несколько учебных дуэлей, попросил Джоан принц. Кто его знает, а что ты можешь предложить взамен? Лукаво спросила его моя жена. Ну, много что могу, я все же наследный принц. Тогда я подумаю и скажу. Хорошо, только не тяни долго, давай встретимся в конце бала и все обговорим. Вот прям видно, что вы много времени провели вместе. Сказал я жене, едва принц со спутниками отошли в сторону, а иностранка откланялась. Ну да, так все и было лет до 15. Драск и отец Дарвуса тогда были очень дружны. То Дарвуса привозили к нам погостить, то я отправлялась вместе с детьми Драска в Хартению. А потом что-то эти поездки резко прекратились. Даже и не знаю, что же такое произошло. Короли что угодно могут между собой не поделить. Махнул рукой я, может, нашли какое-нибудь золотое месторождение прямо на границе? Ну, это да, надо навести справки, кстати. А еще лучше, просто моего отца спросим. Он-то уж точно в курсе, что между Драском и Гундербудом произошло. Слышал краем уха, что принц хочет устроить со мной учебные дуэли. А что ты думаешь по поводу этой его просьбы? Можно провести несколько дуэлей. А зачем ты торг с ним устроила? Я почему сразу ничего не попросила? Подумала, может быть, прямо спросить его, где координаты нужного нам портала. А то не факт, что у Илора получится раздобыть нужную нам книгу с координатами редких порталов. Хороший вопрос, чтобы его как следует обдумать, согласился я. Думаю, все же нет. Одно дело слухи, которые ходят по тавернам портальных охотников, что мы ищем какой-то определенный портал. Так очень часто бывает, никто не удивляется. Ты посоветуешь кому-то нужный ему портал? Кто-то, когда тебе понадобится, подкинет тебе координаты другого портала. Эта система сотни лет уже работает. А вот попросить такие координаты у наследного принца другого государства, это уже совсем другое. Они запросто могут посадить пару десятков аналитиков прикидывать, зачем именно этот монстр понадобился нашему клану. Сразу не догадаются, но потом раз, и вдруг наш клан выпускает совершенно новый уникальный эликсир на рынок. И вот тогда они уже свяжут два этих события вместе и начнут копать гораздо усерднее. И могут на самом деле докопаться до секрета этого эликсира. Ну, тогда нам точно это не нужно. Что же тогда с него попросить? Да ничего, я думаю, нам выгодно это предложение. Я не верю, что Илор быстро справится со своей задачей, всего за одну ночь. Значит, вполне возможно, что нам придется здесь задержаться хоть на пару дней. А приглашение от принца провести с ним учебные дуэли – прекрасный повод для такой задержки. Ну и раз у тебя уже с ним хорошие отношения, постараемся сделать так, чтобы у него появились хорошие отношения со мной. Иметь в друзьях наследного принца серьезного государства лишним никогда не будет. Ну, с Нисманом у тебя это получилось, согласилась Джоан. Не вижу препятствий к тому, чтобы у тебя это вышло и с Дарвусом. Значит, так и поступим. Окончание бала ждать не стали. Как оказались поблизости от наследного принца, так и подошли к нему. Он только усмехнулся, услышав, что нам от него ничего не нужно за то, что я готов провести для него серию учебных дуэлей. Единственное условие поставил ему, что мы будем только вдвоем. Максимум может присутствовать один грандмаг-лекарь на случай незапланированных травм или ранений. Дарвус с полным пониманием отнесся к тому, что я не собираюсь устраивать демонстрацию своих техник ведения дуэли для кучи незнакомого мне народа. Договорились, что приступим завтра в 9 утра. Мне нужно прийти ко входу во дворец, а он пришлет кого-нибудь меня встретить. Вернувшись домой, Джоан сказала: «Принц, как сам сказал, не ожидал нас с тобою увидеть на балу. Значит, когда нас разоблачили, это был просто намек от короля, что его службы следят за гостями своей столицы и не нужно приезжать инкогнито. Только и всего. Ну или еще вариант, принц соврал и прекрасно знал, что мы будем на балу. Короли и принцы, я так понял, врут так же легко, как дышат. А серия дуэлей ему нужна, чтобы вытянуть из меня какую-то информацию. Но если не соврал, то еще, как вариант, король Хартении так похвастался своей разведкой перед нами, в расчете, видимо, на то, что мы потом и Драску расскажем. Но на самом деле гордиться тут особенно нечем. Они просто следят за всеми очень дорогими гостиницами и собирают информацию, кто и когда въезжал и как выглядел. Быстро сопоставили информацию по нашему недавнему приезду в другую гостиницу с нашей внешностью, вот и узнали, как нас зовут. Захотим мы действительно оказаться здесь полностью инкогнито, надо было всего лишь надеть маски и заселиться в какую-нибудь гостиницу классом ниже. Ну, тут сам черт ногу сломит, уж больно много разных вариантов, покачала головой жена. Ну да, совсем, что касается королей, не просто разобраться. Так, насчет дракоши и подставы с его стороны. Пета, сажай на диету и теперь соблюдай все указанные в книге правила неукоснительно, сказал я Джоэн. Ну раз он так со мной, то да, больше никаких поблажек, согласилась Джоэн. И по ее взгляду было понятно, что теперь она возьмется за Пета всерьез. Не хотел бы я, чтобы она однажды так на меня посмотрела. Хотя было очень приятно видеть, как глотала слюну королева и другие аристократы при виде моего колье, все же, улыбнувшись, призналась она уже через минуту. С такими амбициями прямая дорога в королевы, пошутил я. Ой, нет, королевой быть я точно не хотела бы, воскликнула Джоэн. Каждый день ходи и улыбайся всем, как механическая статуя. Мы с тобой живем гораздо интереснее. Согласен, улыбнулся я, доставая снаряжение для ночного визита в королевский дворец. Скоро Эйлор подтянулся. Мы выждали еще пару часиков, чтобы дворец после бала погрузился в спячку, и отправились на дело. Первая ночь не привела ни к какому результату. Эйлор нашел комнат 20, заполненных книгами и свитками, но ни одна из них не выглядела как та, где может лежать что-то действительно ценное. А по моему опыту настолько ценные свитки или книги, что мы ищем, не могут валяться просто так без серьезной охраны. Только если в Хартении был бы полный бардак, но никаких признаков того, что это так, не было. В королевском дворце, конечно же, имелась серьезная библиотека, но в отличие от библиотеки в Королевской академии магии в Аргенте или аналогичной библиотеки в Бильбе, в ней не было особо охраняемой комнаты. Ко всем ее многочисленным комнатам осуществлялся достаточно свободный доступ, так что там то, что нам нужно, нечего и думать найти. Я прождал Эйлора почти 6 часов, когда вернулись, поспал 3 часа и встал, когда пришло время завтракать и отправляться во дворец. Опаздывать на назначенное время для проведения учебных дуэлей к наследному принцу я не собирался. Дарвус, как я и ожидал от наследного принца, оказался неплохим дуэлянтом для своего возраста. На уровне лучших дуэлянтов, что мне попадались до этого в Королевской академии магии. Но отсутствие реального опыта военных действий сказывалось. Даже опытный учитель не может смоделировать для молодого ученика всего того многообразия ситуаций, что складываются на поле боя. И, конечно, воспроизвести весь тот арсенал магических заклинаний, что обрушивается на тебя. На поле боя нашей демонической армии сталкивались опытные маги со всего света, у каждого из которых были свои собственные заготовки, а часть магических ударов наносилась при помощи ударных артефактов. Такое многообразие даже представить трудно сегодняшним магам, которых пригласили научить чему-то наследного принца. Не исключаю, что у них есть и военный опыт, но воин сейчас мало, так что он наверняка ограничен. А то и был получен лет 30 назад, и учитель уже и позабыл, каково это, стоять на поле битвы. Чтобы не обижать принца, не побеждал с пылу с жару, тянул подольше, давая ему показать себя, а потом уже ставил точку в дуэли, и рассказывал, какая именно ошибка или серия ошибок с его стороны привели к поражению. С учетом необходимости восстановления запаса маны после каждой дуэли ограничились 3 дуэлями за утро. Дарвус произвел на меня положительное впечатление. Однозначно, он был более цельной личностью, чем Мартен. Проигрывать мне ему было обидно, это нормально для любого воина, но он не корчил недовольных гримас в мою сторону и не предъявлял никаких претензий. Для принца, которого наверняка все детство максимально баловали и всячески ему угождали, поразительный уровень самоконтроля. Более того, он искренне поблагодарил меня после окончания серии и спросил, смогу ли я завтра снова с ним позаниматься. Я ответил согласием, но намекнул, что на послезавтра у меня могут быть уже другие планы. А затем он лично проводил меня до выхода из дворца, начав по дороге расспрашивать про войну с Сесерией. Большая честь, когда наследный принц тебя лично провожает. Если, конечно, он не хотел войти ко мне в доверие этим широким жестом. Тем не менее я шел рядом с ним, а личная свита и охрана тащились метрах в 15 позади, прожигая мне спину завистливыми взглядами. А некоторые из тех, кто встречался нам по пути, потом оглядывались, пытаясь понять, с кем же они сейчас повстречали принца. Дарвус, столица Хартении. Проводив Эйсона, Наследный принц пружинистыми шагами направился к отцу. Было о чем подумать. Просьба отца пообщаться с героем войны с Сисерией, чтобы разузнать, зачем он явился в Хартению, оказалась тем поручением, выполнить которое его не нужно было упрашивать. Он и сам бы с удовольствием встретился с ним. Никто, глядя на него сейчас, не поверил бы, что он искренне завидует только что ушедшему из королевского дворца графу. Эйсон моложе его на 4 года, но уже успел поучаствовать в войне с Сисерией. Да не только поучаствовать, а и прославиться. Эх, и почему отец, как Дарвус его просил, не отправил его тогда на помощь союзнику, Аргенту, во главе отдельного корпуса? Принц вспомнил, как все тогда было. Отец заверил его, что Аргенту не суждено выиграть эту войну, даже с помощью своего союзника Хартении. Уж больно Сисерия сильна, и оказаться на проигравшей стороне будет невыгодно для имиджа Хартении. А как все вышло на самом деле? После пары недель поражения Аргент вдруг начал наносить множество искусных ударов по Сисерии, так что сисерийская армия затрещала по швам. Сисерия была вынуждена не только убраться с захваченной территории Аргента, но и по итогам провальной для нее войны отдать не меньший кусок собственных земель. Это было не просто поражение, это была натуральная капитуляция. Можно только представить, какого боевого опыта он бы набрался на этой войне, сражаясь на стороне будущего победителя, если бы отец верно угадал, кто одержит победу. А сейчас он очень отстает даже в дуэльном мастерстве. Может ли быть так, что Эйсон стал чертовски умелым дуэлянтом, в том числе из-за того опыта реальных схваток, что у него был на той войне? Его преимущество над ним колоссальное. Принц чувствовал себя сыном крестьянина, вздумавшим сражаться с сыном короля. Нет, Эйсон не ухмылялся каждый раз, когда одерживал над ним победу, но принц и сам чувствовал, насколько его уровень, как дуэлянта, уступает уровню этого молодого парня. А ведь судя по тем справкам, что он навел об Эйсоне, он сын хоть и не крестьянина, но захудалого мага, который точно не мог нанять сыну никаких серьезных учителей в боевом искусстве. И Дарвус, которому отец нанимал самых лучших учителей, заведомо должен его во всем превосходить. Неприятно чувствовать себя настолько бесталанным при встрече с человеком, который еще недавно не был даже дворянином. Принц подошел к кабинету, в котором обычно по утрам разбирал бумаги король. Отец был обычно занят, но не для наследного принца. Это только его братьям было трудно поймать его. Как принц и ожидал, едва он изъявил желание поговорить с отцом, как его тут же пропустили. «Ну что, сын, потренировался с утра на дуэли?» – спросил отец. «Ну, тренировкой это сложно назвать. Скорее это было избиение младенца. Этот Эйсон оказался так плох?» – поднял кустистые брови король. «Нет, в роли младенца выступал сегодня я. Дуэли были длинными, но сугубо по его желанию. К концу третьей я понял, что он мог закончить тренироваться со мной на час раньше. Просто побеждал бы меня сразу, не давая потратить запасы маны, и не нужно было бы возиться со временем на ее восстановление. Вот даже как, да, и я уверен, что это связано с тем, что он воевал с Сисерией на недавней войне. Чему-то его в свободное время обучили боевые офицеры. Что-то он увидел на поле боя, а у меня никакого боевого опыта. И все мои учителя, которым ты платил такие большие деньги, ничто по сравнению с Эйсоном. Королю, как и каждый раз, когда он поднимал разговор на эту тему, это не понравилось. Он нахмурился и сказал: «Сын мой, тот отказ от помощи Аргенту стал одним из самых крупных промахов за всю долгую историю моего правления, но кто же знал, что все так повернется и они одержат победу над могучей Сисерией. Давай больше не будем поднимать эту тему, хорошо? Скажи лучше, удалось ли тебе выяснить, зачем он с женой заявился к нам?» Я расспрашивал его аккуратно, чтобы не вызвать подозрений, но он сразу же заявил, что каникулы для того и предназначены, чтобы путешествовать, и что ему с женой обидно, что командировка в Бильбу лишила их части каникул. Так что они решили наверстать это упущение сейчас, и плевать на все это обострение с сектантами. «Соврал он тебе», — флегматично сказал король, — «мне тут кое-что новое по нему донесли. Оказывается, буквально позавчера, когда сектанты снова напали на столицу Аргента, они разнесли его клановый особняк. Он стал одной из целей наряду с королевской сокровищницей, что, согласись, выглядит достаточно странно. Странно, что он не стал рассказывать, что его особняк уничтожен. Случись такое со мной, я бы тоже не стал трепать об этом языком налево и направо. Это я как раз могу понять. Выглядело бы так, словно я жалуюсь, а у него явно не тот характер, чтобы жаловаться. Он выглядит как человек, который в такой ситуации без лишних слов и эмоций убьет того, кто это сделал. Нет, под странным я имел в виду то, что сектанты наметили его особняк целью наряду с сокровищницей, королевским дворцом и казармами королевского корпуса стражи Аргента. Чем особняк королевской племянницы с супругом так мог помешать сектантам? А, ты об этом. Может быть, они хотели лишить Аргента талантливого полководца? Если о нем в таком возрасте уже народ слагает песни после войны с Сисерией, то он мог вызвать опасения у сектантов. Король снова поморщился, и принц понял, что это из-за того, что он снова затронул больную тему. Ну, он не хотел, случайно так вышло. «У вас будет еще одна встреча?» – спросил его король. «Да, он согласился дать мне еще несколько уроков. Если что полезное узнаешь, сообщи мне». «Сообщу, конечно, отец, но предлагаю подумать о том, чтобы попытаться привязать его к Хартении. Нам тоже такой талантливый человек пригодится». «Я подумаю над этим», — уклончиво сказал король. Глава 13. Эйсон, столица Хартении. 2 часа после возвращения из королевского дворца пролетели быстро, и настало время отправляться на прием, который устроили в Королевской академии магии Аргента по случаю приезда нового преподавателя. «Надеюсь, наше появление не расстроит короля, велевшего нам поменьше бывать в его академии. Повод там появиться у нас самый что ни на есть железный. Нас официально пригласил на это мероприятие его брат. Прием устроили в виде фуршета, в академическом зале для малых приемов. По залу, когда мы появились, бродили несколько десятков преподавателей академии. Был и сам ректор, а вот проректора Киллерта, к моему удивлению, на приеме не оказалось. Обычно он всегда посещает те мероприятия, на которые приходит ректор», — выразил свое удивление этим Джоэн, забеспокоившись, все ли с ним в порядке. «Не перестаю опасаться, что, сказочно разбогатев после войны, он уволится из академии и уедет в свое имение». Джоэн тоже встревожилась и тут же метнулась к кому-то из преподавателей. Прибежала с удивленным лицом и с сногсшибательной новостью. Оказывается, король сегодня назначил Киллерта главой королевского корпуса стражей. Вот уж не ожидала совсем, что он может согласиться на такое назначение, — развела руками Джоэн. «Согласен, это точно не то, что могло бы его заинтересовать», — кивнул я, учитывая тем более, что предыдущий глава корпуса сидит в королевской тюрьме. «Проректоры, насколько я знаю, туда вообще не попадают. Так что должность очень высокая, конечно, но и сомнительная в то же время. Правда, не удивлюсь, если король особого выбора ему не оставил. А, ну да, учитывая, какой огромный кусок территории, полученный от Сисери, ему отрезали под его графство. У некоторых герцогов поменьше земельки будет. Да, однозначно, он чувствует себя обязанным королю за этот щедрый дар. Новый преподаватель, архимаг Тизерус, уже был тут, и нас ему представил лично отец Джоэн. Глаза умные, нос крючком, рост чуть пониже моего. Как ни удивительно, был он еще относительно молод, между 40 и 45. А раз добился таких успехов в магии пространства, что по случаю его приезда к нам устраивают такой прием, то у него явно большой талант. Ну что же, с интересом буду ждать его первых лекций. Главное, чтобы они не оказались полной банальщиной, повтором того, что есть во всех учебниках. На самом фуршете, конечно, ничего не удалось понять о его знаниях. Формат такой: по этикету никто ни с кем не разговаривает больше 5 минут, иначе другие участники фуршета не смогут представиться и пообщаться. Ну и круг тем сильно ограничен. Про погоду можно разговаривать, про то, понравился ли ему Аргент по приезде, тоже можно. Сложные темы поднимать не принято, так что мы обменялись с ним буквально несколькими предложениями. Сразу после фуршета мы вернулись обратно в Хартению. Не будем злить короля, слишком много времени проводя в его академии. Из-за нашей ночной работы во дворце в Хартении охотиться вместе с членами клана мы не могли, так что пока что они сами по себе. Забежали буквально на несколько минут, переговорили с Аркашем и Корнелом. Все в клане было нормально, обустроились, составили график охоты и занятий по развитию навыков, и его придерживались. Ну и хорошо. Архимаг Тизерус, столица Аргента. Тизерус был очень удивлен, увидев свою цель, графа Эйсона, прямо во время фуршета, который организовали по случаю его прибытия. Только он появился в академии, едва вещи успел бросить в выделенных апартаментах, а тут сразу и тот, на кого его прислали устроить охоту, объявился. Тем не менее спешить он никуда не собирался. Как бы то ни было, ему в любом случае предстоит пробыть тут год, в целях конспирации. Потому как если он уедет сразу после того, как выполнит задание, то наведет следователей на мысли о своем участии в исчезновении Исана и его сестры. Так что нужно подготовиться к акции тщательно. Но и тянуть он не будет. За успешное выполнение задания ему обещали 200 тысяч золотых монет и титул барона. Титул ладно, он пригодится ему только после возвращения, но вот такие деньги следует сразу пустить в оборот. Мечтой архимага было скопить большой капитал, позволяющий достойно жить на проценты от него. Тогда можно будет бросить преподавание, а то уж больно студенты его раздражали. Сплошь посредственности, не способные постичь и доли того, что он мог бы им дать. Но нет, им важнее охота, девушки и попойки. Но копить деньги было сложно. Когда ты теоретик, тебе тяжело хорошо зарабатывать. Могла помочь портальная охота, но ей он не занимался, нельзя было рисковать тем, что какой-нибудь монстр сможет прервать его жизнь до того, как он совершит множество великих открытий, что он себе наметил. Не делал он также и дорогих артефактов и эликсиров на продажу, это не его специализация, приходилось поэтому жить на одну зарплату преподавателя. Ну ничего, выполнение этого задания позволит положить первый камень в основу его будущего огромного состояния. Его заверили, что приданные ему помощники, архимаг и маг 12 разряда, оба замаскированные под магов 10 разряда, окажут ему все необходимое содействие. Опыт у Дарльга и Хаминца был в такого рода делах огромный. Много чего они совершили уже во славу Нумеронга. Почти сразу после фуршета они втроем встретились и со своим шпионом в Академии. Он сообщил им, что весь клан Дерзких временно переселился в Академию после разорения кланового поместья и, по слухам, пробудет тут до конца августа. Графа Иригарского тут видит редко, зато его сестра, Эрли, находится в стенах Академии постоянно. Тизерус решил, что, возможно, сами боги дают ему знак, что благоприятствуют его начинанию. Он-то думал, что Исан и Эрли появятся в стенах Академии только после начала учебы. А вполне может быть, что провести операцию против них получится еще до 1 сентября. Вызнав все, что хотели от шпиона, они его отпустили и сели втроем разрабатывать план похищения Исана и Эрли. С его точки зрения, достаточно было бы похитить кого-то одного из них, но опытные в такого рода делах Дарльк и Хаминц заверили его, что нужно захватывать обязательно обоих. Нет ничего проще, чем вызнать всю информацию у брата, угрожая убить его сестру. А если он вдруг все же упрется, то уже у сестры. Один из двоих обязательно сломается. Хергунсон, королевский дворец, Хартения. Пожилого артефактора уже вторую ночь тревожило странное поведение артефактов на обнаружение призраков. Нет, сигналы о том, что во дворце появился призрак, они не давали. Но какие-то странные импульсы на его чуткое оборудование все же шли. Этот артефактный прибор был предметом как его особой гордости, так и определенного расстройства. Сколько месяцев он потратил, чтобы его собрать по схеме, найденной в очень редкой книге древних. Сколько золота из королевской казны извел на редчайшие компоненты. Но, собрал он его пару лет назад, и с тех пор он так ни для чего и не пригодился. Помимо схемы, в книге ничего не было сказано о том, для чего его нужно использовать. Единственное, что уже обнаружил артефактор, что он как-то связан с артефактами на обнаружение призраков. Усиливает их чувствительность и как-то реагирует на них. Маловато для тех трат, которые король счел чрезмерными. Да, он ему лично так и сказал, когда пришлось доложить, что прибор-то он сделал, но его предназначение установить пока что так и не получилось. Обидно прозвучало, кстати. Так что в эту ночь Хергунсон решил не ложиться спать в надежде, что удастся все же еще что-то выяснить о его чудовищно дорогом приборе. Помимо этого, он лично днем развесил по дворцу в новых местах еще пару десятков артефактов по обнаружению призраков. Может, прибору для более выраженной реакции не хватает того количества датчиков, что уже установлено. Пока что первая реакция артефактного прибора обнадеживала. Вместо прерывистого гудения, что он издавал время от времени прошлой ночью, он начал гудеть равномерно примерно с часу ночи. Хергунсон сидел около него и надеялся на чудо. Сами сигнализации на обнаружение призраков стояли на случай, если кто-то начнет проводить во дворце опасные некроманские ритуалы. К примеру, решит убить кого-то и поднять призрака. Тот в этом случае немедленно рванет к ближайшему человеку, чтобы захватить его тело, превратив в одержимого. Ну или на тот случай, если такой ритуал кто-то проведет около дворца, а неистовый призрак рванет в поисках тела именно во дворец. Но такое все же случалось крайне редко, особенно в королевских дворцах, потому что первой жертвой мог стать тот, кто призрака и поднял. Ну и шума очень много, в особенности когда призрак захватывает чье-то тело и превращается в одержимого, рвущегося убивать все живое вокруг. Не самая удобная возможность, мягко говоря, для того, кто решил свести с кем-то счеты, не привлекая внимания закона. Так что обычно эти сигнализации срабатывали на вполне себе безопасных призраков, которые появляются сами по себе и бродят по всему свету. Всяких мрачных историй о них в народе ходило много, мол, они и кровь пьют у спящих, и могут остановить сердце у маленького ребенка, если он спит в момент, когда они к нему приблизились. Но серьезные ученые относились к этим поверьям простого люда снисходительно, никаких доказательств подобных фактов у них не было. Умер кто-то, вполне возможно, тот, кто нарушил божественную клятву, вот никто из богов и не хочет прибирать душу преступившего клятву к себе. Она и бродит, окаянная, по белу свету, не в силах никому причинить вреда и как-то повлиять на материальный мир. Это часть наказания от богов за нарушение клятвы. Или человек, пока жил, не выполнил какое-то свое предназначение, вот и задержался. А может, так мечтает отомстить кому-то, что боги его к себе не забирают, слишком уж он связан со своим прежним земным бытием. Теорий было много. Эх, поговорить бы хоть с одним призраком, чтобы хоть что-то узнать достоверно, а не в виде гипотез. Хергунсон надеялся, что скорее всего его прибор как-то реагирует на появление такого вот призрака поблизости. Но в своем честолюбии рассчитывал на то, что с его помощью удастся что-то большее, чем просто обнаружить безобидного призрака. А если этот прибор был создан древними, чтобы разговаривать с призраками или воплощать их, к примеру, сколь многое можно было бы узнать от того, кто жил огромное количество веков назад, и, вполне возможно, был великим магом или артефактором. Так что он радостно подскочил со своего места, когда над прибором вдруг соткалась призрачная схема дворца, а в ней маленькая красная точка над одной из комнат. Его ожидания начали оправдываться, как минимум, его прибор способен обнаруживать призраков. А на что он еще способен, Хергунсон узнает, если приблизиться к обнаруженному им призраку. К счастью, прибор был совсем небольшим. Подхватив его, архимаг выскочил в коридор и побежал в нужном направлении. Он видел по точке, что сейчас призрак находится в районе библиотеки. Встречавшиеся на его пути патрули только отходили в сторону, когда он выбегал на них. Хергунсон знал, что по дворцу среди простого люда ходят слухи, что он тихий сумасшедший, которого за былые заслуги не удалил от двора король. И возникли они сугубо из-за того, что он очень часто бродит по двору ночью. А что он может поделать, если у него хроническая бессонница? Ну и кроме того, он был ей рад. Именно ночью ему пришло в голову большинство блестящих идей в артефакторике, прославивших его. Да и в целом, пусть охранники и слуги сплетничают что хотят, архимагу было плевать на мнение необразованного люда. Его честолюбие вполне удовлетворялось признанием со стороны настоящих специалистов в его областях знания. Среди них он высоко котировался за смелые эксперименты, позволявшие иначе взглянуть на магию. Илор, королевский дворец Хартении. Вчерашняя ночь прошла безрезультатно, что Илору совсем не понравилось. У него было развитое честолюбие, он знал, насколько велики его возможности по сравнению с обычными людьми и даже магами, и ему никак не могло быть по нраву, что дело идет так тяжело. Да, дворец огромен, но у него же есть доступ в любую его часть. С учетом опыта прошлой ночи, Илор решил, что его единственный шанс найти то, что он ищет, это наткнуться на какую-то особо хорошо охраняемую комнату с книгами и свитками. Где-то же, помимо того, что он сейчас искал, должны храниться и сотни других особо ценных книг и свитков, доступ к которым необходимо особо строго ограничить. Как в Королевской Академии Магии, осуществляя планомерный поиск, Илор время от времени вынужденно наведывался и в те места, где уже был раньше. Неожиданно в одном из них Илор едва не наткнулся на новую сигнализацию по поиску призраков. Он мог поклясться, что вчера в этом месте ее не было. Тревожная новость, если честно, выглядела все так, словно его присутствие во дворце было обнаружено. Хотя он был уверен, что вчера никто его не заметил. Люди все же реагируют, когда видят призрака. Если не вопят сразу, что замирают испуганно на месте. Ничего такого вчера не было. Илор удвоил осторожности и вскоре в соседней комнате обнаружил еще один новый артефакт по выявлению призраков. Одна мысль билась в голове, это провал. Но как обнаружили его присутствие? Конструкция артефакта, выявляющего призраков, была стандартной. Если призрак неосторожно приближался к нему в радиус действия сигнализации, тут же начинала выть сирена. Если бы вчера хоть одна из сигнализаций сработала, Илор никак не смог бы пропустить такое событие мимо ушей. И что же делать? Эйсон предупреждал, что если его заметит, надо немедленно убираться из дворца, а то подкрадется какой-нибудь грандмаг под скрытым и врежет каким-нибудь заклинанием против призраков. И все, на этом с ним будет закончено. Однажды уже в этом дворце Илор нарушил инструкцию Эйсона и обзавелся весьма неприятным браслетом на руке. Второй раз так рисковать он был не готов, так что со вздохом сожаления развернулся под потолком в направлении тех зарослей, в которых его будет ожидать Эйсон. Илор уже представил, как его друг расстроится, и сам тоже начал переживать. Как-то вчера, получается, он случайно прокололся, и его заметили. Но не успел он попасть в соседнюю комнату, приближаясь к выходу из дворца, как в эту комнату стремительно, с развивающейся при беге бородой, ворвался старик в одеянии архимага и замер на пороге. В руках он держал какой-то сложный артефакт. Илор замер под потолком, опасливо посматривая на пришельца. Может, просто уйти через крышу? И почему он сразу об этом не подумал? Раз миссия сорвана, какой смысл возвращаться к Эйсону через комнаты дворца? Илор и так уже был под самым потолком, до него оставалось всего полметра, так что он осторожно направился вверх. Но в этот момент архимаг вздернул голову вверх и закричал: «Я знаю, что ты тут, пожалуйста, не уходи. Я готов принести божественную клятву, что не причиню тебе никакого вреда, если ты замрешь сейчас на месте. Мне очень нужно с тобой пообщаться». Все это было очень странно, но тот, кто задумал что-то злое, обычно не кидается обещаниями принести божественную клятву. Так что он решил дать старику шанс и замер на месте, в полной готовности, если что, превратиться в Хагрикса и улететь отсюда за несколько секунд. Такого от него точно никто не может ожидать.